«Разве тебе не плевать на мнение окружающих?» — ухмыльнулся Алан, наслаждаясь смущенным лицом сестры. «Да, но ну, это как-то странно». Да и, не находя нужных слов, Кацуки все равно пыталась возражать. «Вот и решено. Значит, в 7 будь готова». Не дожидаясь ответа, Алан вернулся к себе в комнату. «Повезло мне, что в этом технологичном мире до сих пор носит наличку, а то даже девушку в ресторан не сводить». Ухмыльнулся он про себя, открывая тумбочку, где хранил свои карточки с честно заработанными деньгами. До выпускных экзаменов осталось всего несколько дней, но они с Кацуки были готовы уже давно, поэтому большую часть времени посвящали тренировкам. За это время Кацуки несколько раз пыталась аккуратно поднять тему его девушки, но Алан упорно игнорировал эти провокации, либо просто отшучивался, чем еще больше бесил девушку, заставляя ее работать еще усерднее, чем раньше. СМИ они виделись сильно реже, больше общаясь онлайн, так как оба готовились к своему поступлению в UA. Девушка завершала презентации своих продуктов, часто скидывая промежуточные результаты Алану на оценку. Так что пока Алан решил уделить немного внимания своей сестре, тем более, что буквально вчера он достиг нового уровня в освоении обоих своих навыков. И так как времени до вступительных было крайне мало, то это и было то, с чем он эти вступительные будет сдавать. Навык бессмертия УР-4. Описание. Владелец навыка бессмертия получает следующее. Увеличение срока жизни, на данный момент 450 лет. Иммунитет к каким-либо болезням и ядам, без ограничений. Отсутствие необходимости в пище, еда и питье. Повышенная регенерация. На данный момент вы можете регенерировать из 15% вашего тела, возможность восстановить утраченную голову. Дополнительный навык – исцеление. Дополнительный навык – адаптация. Навык адаптация позволяет своему владельцу привыкать к определенному типу воздействия, постепенно снижая получаемый урон, вплоть до полного игнорирования воздействия. Одновременно с этим может увеличить физическую силу и прочность. Не позволяет адаптироваться к простым физическим атакам, а также к эффектам, не вредящим телу носителя напрямую. Заморозка, окаменение и прочее. Навык. Кража УР-5. Описание. Владелец навыка кража способен движением пальцев руки воровать, притягивать к себе какие-либо объекты. Сила притяжения и максимальный вес объектов определяется уровнем владения навыком. Воровать физические характеристики у противника, тем самым усиливая себя и ослабляя его. Количество украденных характеристик и их максимальное количество определяется уровнем владения навыком. Дополнительный навык – охотничий фестиваль УР-1. Навык позволяет своему владельцу забрать физическую силу у всех, находящихся в пределах 30 метров. Количество поглощенной силы зависит от уровня дополнительного навыка. Ну, раз уж всякие извращенцы с шарами на голове смогли пройти, то, думаю, у меня проблем быть не должно, усмехнулся Алан, осматривая себя в зеркале перед выходом. Кстати говоря, было бы неплохо немного подкорректировать список поступивших. Надеюсь, такая возможность у меня будет. Когда на часах было 18:50, Алан вышел из комнаты и уселся в гостиной, ждать свою сестру. Через пару минут дверь в ее комнату открылась и оттуда с решительным видом вышла Кацуки, заставив Алана поперхнуться чаем. «У тебя платье есть?» – удивленно спросил он, отчего Кацуки мгновенно развернулась к нему, заливаясь краской. «Да, а в чем мне еще по-твоему идти?» Девушка была одета в абсолютно черное платье средней длины, с открытыми руками и такие же черные аккуратные туфли. «Нет, тебе очень идет». Просто слегка неожиданно, усмехнулся Алан. «Идем». Спустившись во двор, они сели в ожидающее их такси, которое отвезло их в ресторан, в котором Алан 2 часа назад забронировал столик. Всю дорогу Кацуки старалась придать своему лицу стандартное нахальное выражение, однако в момент растерялась и снова покраснела, когда, выйдя из машины, Алан взял ее под руку. «Пусти меня, идиот!» – прошипела она, когда они проходили двери ресторана. «Люди же смотрят, ничего не знаю, идем!» – усмехнулся Алан, ведя девушку под руку к их столику. «Нет, пригласить ее сюда – это определенно моя лучшая идея. Где еще я смогу увидеть смущенную и одетую в платье Кацуки?» – думал Алан, дожидаясь прихода официанта. Глава 10. Поиск приключений. Получен навык «Нулевой обзор УР-1». Описание. Владелец навыка «Нулевой обзор» способен стать полностью невидимым, ограничен уровнем навыка. полностью скрыть свое присутствие, ограничено уровнем навыка. Эффект спадает при атаке или перемещении больше, чем на 100 метров. Хм, вряд ли мне это поможет на вступительных, но вот через месяц или два, задумчиво ухмыльнулся Алан, приобретя свой третий навык. Пару дней назад наконец-то пришли результаты их выпускных экзаменов, и он смог завершить довольно богатый на награду квест. Теперь, чтобы собрать полный комплект Силбана, ему нужно было только поступить в UA, чем он и собирался заняться ровно через два дня. Сегодня у них должна была быть последняя совместная тренировка с Кацуки, но она сказала, что хочет позаниматься в одиночку. С их совместного похода в ресторан Кацуки еще больше запуталась в своих чувствах, не всегда решаясь озвучить их даже самой себе. Когда официант сказал: «А что будет ваша девушка?» Она была готова провалиться под землю, но никто из них двоих так и не поправил его, что вызывало у девушки еще больше вопросов. «Может ли?» «Нет, у него ведь даже девушка вроде есть, видимо, это я такая ненормальная», — грустно усмехнулась она, выходя из такси в уже привычном месте, недалеко от пустыря, где они провели столько времени вместе. В эти дни у Мии как раз проходили собственные вступительные экзамены, которые включали в себя стандартные для всех письменные тесты и презентацию своих наработок. Поняв, что дома ему особо делать нечего, Алан вышел в город, активно ища приключений на свою бессмертную пятую точку. И как ни странно, он их нашел. Спокойно идя по улице, он услышал громкий крик сверху: «Берегись!» Люди, окружавшие его, тут же бросились в рассыпную, с ужасом смотря, как на одиноко стоящего парня сверху падает здоровая металлическая балка. Алан прекрасно видел ее, и его инстинкты кричали о том, что нужно бежать. Однако он упорно стоял на месте, дожидаясь, пока железка раздавит его, используя это как своеобразную тренировку своих нервов. Несмотря на все свои мысленные убеждения, ему все еще было довольно сложно бросаться вперед через взрывы Кацуки, даже зная, что они не смогут нанести ему никакого вреда. И вот, когда балка была всего в метре от него, он почувствовал порыв ветра рядом с собой, и в ту же секунду огромная рука схватилась за железку, остановив ее падение прямо у него над головой. «Ты в норме?» – раздался взволнованный женский голос, прямо рядом с ним. «Мне ничего не угрожало, но спасибо за помощь», – улыбнулся Алан, разглядывая девушку перед собой. Она была среднего роста и стройного спортивного телосложения. Бирюзовые глаза и длинные рыжие волосы, завязанные в хвост. Одета в легкое платье, не доходящее ей до колен, и джинсовую куртку. «Она точно часть истории, но вот имени ее я совсем не помню», — промелькнуло у него в голове. «Эй, вы целы?» Сверху на асфальт рядом с ними спрыгнул парень, одетый в разноцветный геройский костюм. Спустя пару минут подъехала машина полиции. Задав пару вопросов и убедившись, что у Алана и рыжеволосой девушки, которую звали Ицука Кинда, нет претензий к героям, с ними вежливо попрощались и, погрузив злодея, с которым сражались герои, во вторую машину, уехали. «Прости, что доставил тебе проблемы», — извинился Алан. «Я не подумал, что кто-то может броситься меня спасать». «Да ничего», — весело ответила девушка. «Зато почувствовала себя в теле настоящего героя. К тому же я все равно никуда не спешу, просто вышла развеяться». «Вступительные?» — понимающе улыбнулся Алан. «Не в Юи случайно?» «Да». «А ты тоже хочешь туда поступить?» «Ага». «И тоже вышел развеяться? Может, это судьба?» — улыбнулся Алан. «Ну, не знаю, я в судьбу не особо верю», — рассмеялась Кинда. «Но прогуляться вместе нам точно никто не запрещает, верно?» «Мысли читаешь», — ответил Алан, поражаясь энергичной ауре, что прямо-таки витала возле девушки. Остаток дня, вплоть до вечера, они просто шатались по городу, обсуждая различные повседневные темы и, конечно же, экзамены в UA, что ожидали их в ближайшем будущем. Причуда девушки, большие кулаки, была из того типа, что почти не имели потенциала к дальнейшему развитию, зато позволяли без особого труда наделить своего носителя большой физической силой. Вкупе с навыками ближнего боя, которые девушка тренировала с начальной школы, она была довольно грозным бойцом. Алан не сомневался, что если она сожмет его в свой кулак, то он вряд ли сможет выбраться без посторонней помощи. С его текущим уровнем кражи уж точно. В конце их прогулки они обменялись контактами для связи. Проводив девушку до станции метро, Алан пожелал ей удачи на вступительных и направился домой. Зайдя в квартиру, он понял, что Кацуки уже давно вернулась домой и о чем-то разговаривает на кухне с матерью. Забравшись на диван в своей комнате, Алан минут 10 просто лежал, уставив взгляд в потолок, полностью погруженный в свои мысли, с немалым удивлением осознавая, что действительно волнуется перед экзаменами, хотя и подготовлен был явно лучше большинства поступающих. Ты можешь быть бесконечно уверен в своей подготовке к ЕГЭ, но варианты с Дальнего Востока все равно посмотришь, верно? Тихо усмехнулся он, вставая с дивана, чтобы сходить на кухню за чаем. Глава 11. Тот самый день. И вот наступил день, которого ожидали и одновременно боялись многие, день вступительных экзаменов в UA. Вчера прошли вступительные среди учеников, имеющих рекомендации, коих тоже было немало, но количество, поступающее по общим основаниям, было в разы больше. Встав немного раньше обычного, Алан вместе с Кацуки плотно позавтракали и, одевшись, уже хотели идти, но их мать решила дать им пару слов напутствия, которые в итоге вылились в 10-минутный монолог о том, как она ими гордится. «И напоследок, хочу вам сказать, порвите там всех», — сказала Мицуки, прижимая их к себе, заставляя Алана вновь изумиться упругости ее груди. Попрощавшись с матерью, они спустились во двор, где их уже ждал нервничающий Мидория. Кацуки только поморщилась, увидев его и проворчав нечто вроде «не мешайся под ногами», пошла справа от Алана. Почти всю дорогу они проделали молча, несмотря на показное спокойствие, все, конечно же, волновались. Путь до академии занял всего около 30-40 минут, в течение которых все пытались собраться с мыслями и настроиться на серьезные испытания. В этот день ворота академии, которые обычно были защищены специальной системой реагирования, были открыты нараспашку. Слившись с остальной массой людей, троица прошла внутрь. Их сразу же разбили на группы, отправив писать не очень сложный письменный тест, на который отводилось всего 35 минут. Выйдя из своих кабинетов с разницей не больше 30 секунд, они вновь вместе отправились ко второму и главному этапу вступительных. Поднявшись по внутренним лестницам, они добрались до огромного зала, в котором проходило первое знакомство. По пути им выдали специальные билеты с их номерами и краткой информацией. Большая часть аудитории была обставлена партами и скамьями, это были места для слушателей. В одном конце аудитории возвышается сцена, где была установлена трибуна, сзади которой располагался большой экран с проектором. Парты и скамьи возвышались друг над другом, позволяя каждому видеть происходящее на сцене. Усевшись в том же порядке, что и пришли, Алан посередине, Кацуки справа, Мидория слева, они начали ждать начала. Примерно через 15 минут свет в зале погас, после чего по его краям зажглись множество ламп, давая пришедшим возможность хотя бы не натыкаться друг на друга. Огромный экран возле трибуны зажегся, показывая всем присутствующим главный символ UA, буквы УЯ, лежащие одна в другой. На сцену вышел высокий мужчина с остроконечными светлыми волосами и маленькими усами. Он также носил наушники и солнцезащитные очки, а его геройский костюм состоял из черной куртки с шипованным воротником, черных штанов с шипованным поясом и черных перчаток без пальцев. На его шее висело устройство, по внешнему виду напоминающее динамик. «Вы все, пришедшие на экзамен, добро пожаловать на мое шоу», — громко объявил мужчина, принимая подобие сценической позы. «Ну-ка все скажите, хей». Ответом ему была лишь неловкая тишина, что, однако, нисколько его не смутило. «Какой изысканный ответ! Тогда я быстренько расскажу вам о предстоящем физическом экзамене. Вы готовы?» Он сам то понимает, насколько всем пофиг на его призывы, застонал про себя Алан. «Это же профессиональный герой, сущий миг», — залепетал Мидория, прижав руки ко рту от возбуждения. «Только не начинай», — тыкнул его в бок Алан, прежде чем Кацуки бы решилась взорвать его прямо здесь. Тем временем герой на сцене продолжал говорить. «Как и указано в требованиях к поступающим, вы пройдете 10-минутное боевое испытание». Экран сзади сущего мика начал сменять картинки, показывая наглядные схемы того, о чем он заговорил дальше. «Оно будет проходить в условиях, приближенных к городским, на наших боевых полигонах». «У нас разные полигоны, да?» – спросила Кацуки, заглядывая в билет Алана. «Ага, причем у всех», – вздохнул Алан. «Но так, наверное, даже лучше. Так мы не будем друг другу мешать, сосредоточимся на добыче очков только для себя. Как будто я буду о вас думать», — фыркнула Кацуки, вновь поворачивая голову в сторону ведущего. «В зоне испытания будет три типа врагов, с которыми вам предстоит сразиться. Каждый из них оценивается в разное количество очков». На экране сзади ведущего появилось три разных изображения, с наглядной демонстрацией количества очков, 1, 2 и 3 соответственно. Вы должны использовать свои причуды и заработать очки, тем самым продвигаясь по таблице. Первые 36 участников будут приняты в геройские классы при подаче соответствующих документов. Пытаться вредить другим участникам и делать что-то, не соответствующее кодексу героя, запрещено. После того, как высокий парень в очках заставил ведущего прояснить момент злодеям за 0 очков, который являлся так называемым препятствием, лекция была окончена и их начали собирать в группы. «Эй, погодите!» – остановил своих спутников Алан, когда они уже хотели пойти искать свои группы. «Чего тебе?» – проворчала Кацуки, внимательно смотря на брата. Алан молча закатал рукав куртки и, взмахнув рукой, сделал на ней тонкий разрез, из которого успело выступить немного крови. Выхватив из кармана две небольшие пробирки, он ловко собрал в них немного крови и протянул их Кацуки и Мидори. «Возьмите, вдруг пригодится, еще примерно минут 40 действует». Мидори неловко взял пробирку, быстро бросив ее в свою сумку. «Думаешь, мне нужна твоя помощь?» – прошипела Кацуки. «Возьми и не спорь», – грозно сказал Алан, вкладывая пробирку с красной жидкостью ей в руку. «Не понадобится, так бросишь мне ее в лицо». Сглотнув от неожиданного тона брата, Кацуки машинально забросила пробирку в сумку и ушла искать свою группу. Глава 12. Роботы, злодеи. Примерно через 20 минут Алан уже стоял возле закрытых ворот одного из полигонов, в толпе таких же поступающих, как и он. Собравшись в группы, они быстро переоделись для практического занятия, после чего их отвели в отведенные для них площадки. Сейчас Алан, как и многие, был одет в обычный спортивный костюм, который ему было не жалко порвать или вовсе потерять. Масштабы UA действительно производили неизгладимое впечатление. Огромная территория, полностью занятая полигонами, имитирующими городские условия. Все это больше походило на настоящий город, только без машин и пешеходов на дорогах. Вдалеке виднелась огромная вышка, где располагался сигнальный пункт, с которого вскоре должны были объявить о начале состязания. Среди всей толпы, стоящей вокруг него, Алан смог узнать только двоих: девушку с розовой кожей и милыми рожками, и парня в очках, который допытывал сущего Мика. И старт! Неожиданно раздалось из динамиков, в то время как ворота перед участниками быстро раскрылись. Не теряя ни секунды, Алан рванул вперед, под веселый голос сущего Мика, который вещал что-то о неожиданном бое и геройской деятельности. Несясь по пустым улицам города, Алан быстро пожалел, что не взял себе навык сенсорика, но в следующую секунду прямо перед ним, проламывая стены дома, появился робот. Не успел он направить свои светящиеся красным глаза на свою цель, как Алан вскинул руку вперед с корнем, вырывая целую кипу проводов в голове робота. Первый пошел. Пронеслось у него в голове. Ноги сами несли его по переплетению улочек, глаза выискивали цель, а уши пытались уловить каждый подозрительный звук, который только могли уловить. Он полностью погрузился в себя, не давая лишней мысли отвлечь или задержать его. «Это еще 3 очка, значит, у меня примерно чуть больше 40». Его глаза заметили очередного робота, выскочившего в метре от него, но, когда Алан уже готов был вскинуть руку и использовать кражу, в голову робота попала кислота, прилетевшая из-за его спины, мгновенно выведя железяку из строя. «О боже! Прости меня, я не хотела!» — раздался истошный женский вопль у него за спиной. Обернувшись, Алан увидел розово-телую девушку, которая в ужасе смотрела на него, прижимая руки ко рту. «Чего она?» «Неважно. Сейчас главное – очки». В секунду забыв о девушке, Алан побежал дальше по улице, которая уже была основательно завалена остатками роботов. Остальные поступающие тоже не теряли времени, уничтожая всех роботов, которых только могли найти. Алан успел уничтожить еще около 10 роботов, прежде чем выбежать на площадь, куда почти одновременно с ним выбегало множество поступающих. «Это ведь не совпадение, верно? Значит, сейчас», — успел подумал Алан, прежде чем совсем близко от них раздался громкий звук, сопровождающийся обращающимся зданием, из которого поднимался огромный робот, пугая большинство поступающих одним только видом. «А вот и ты, красавец», — усмехнулся Алан, пока остальные участники по большей части застыли в страхе, молча наблюдая за приближающейся махиной. Занеся огромную механическую пятерню для удара, робот опустил ее на асфальт всего в нескольких метрах от ближайших к нему участников, создавая сильные потоки ветра и пыли. Наконец испытуемые пришли в себя и, кажется, только осознав, где находится, бросились на утек, не разбирая дороги перед собой. Примерно в это же время аналогичные сцены хаоса вспыхнули в каждом из испытательных полигонов. Испытуемые бежали прочь и прятались от гигантского робота, который размеренно наступал на них, двигаясь согласно вложенной в него программе. Алан, который изначально стоял довольно далеко от места появления робота, с пугающей ухмылкой дождался, пока большая часть бегущих окажется возле него. «Охотничий фестиваль», — тихо прошептал он, мгновенно ощущая, как энергия каждого живого существа в радиусе 30 метров устремляется к нему. Да, вот оно, это чувство. Его тело буквально переполняло сила, о которой раньше он не мог и подумать. Сила, которую он украл у ничего не подозревающих беглецов. Его тело слегка увеличилось в размере, буквально выпячивая каждый мускул наружу, в то время как даже невооруженным взглядом стала видна легкая синяя аура, исходящая от всего его тела. «Вот теперь повоюем», — оскалился Алан, быстрым взглядом оценивая обстановку. Гигантский робот был примерно в 20 метрах от него. Все, кто могли, уже бежали в панике за его спиной, однако было и несколько, кому повезло меньше. Среди опустившейся пыли он увидел тела двоих, парня, с мутацией рук и девушку, которую выделяли крылья за спиной. Быстро подхватив обоих, Алан отступил, положив бессознательные тела возле одного из зданий, что было достаточно далеко от робота. На всякий случай капнув им в рот по несколько капель крови, он бросился по направлению к Титану, что методично наступал, разрушая дорогу и лишая окон ближайшие постройки. Увидев выбегающего на него испытуемого, робот вновь занес руку, чтобы опустить ее перед бросившим ему вызов, однако Алан уже был прямо под ним. Поражаясь своей возросшей силе и скорости, он одним прыжком забрался на ближайшую секцию Титана, двигаясь так быстро, что гигант нерешительно замер, анализируя ситуацию. В несколько прыжков Алан оказался прямо на шее робота, в самом тонком месте, которое он только мог найти. «А теперь, сдохни, сдохни, сдохни!» В экстазе закричал Алан, нанося один удар за другим, сминая обшивку и уничтожая дорогущие электросхемы внутри. Глава 13. Завершение экзамена. Замерев на месте, толпа поступающих смотрела, как, казалось бы, непобедимый Титан с жутким скрежетом оседал на землю. Верхняя его часть уже давно лежала в клубах поднявшейся пыли, а остальная конструкция, потеряв целостность, просто разваливалась под тяжестью собственного веса. Наконец робот упал на асфальт грудой металлолома, встряхнув землю под ногами поступающих в последний раз. Время вышло. Практическая часть завершена. Вывел всех из ступора голос сущего Мика. По развалинам, оставшимся от дорог города, заспешили роботы медицинской помощи, которые подхватывали учеников без сознания и направляли раненых в медицинский пункт. Во всех роботах была тщательно разработанная программа, которая практически исключала смертельные случаи, при этом вполне допуская ранения легкой и средней тяжести. Однако к одному полигону исцеляющей девочки все же пришлось спешить лично. Валяющийся на земле паренек со сломанными ногами и правой рукой не мог не вызывать опасений. В наблюдательном пункте комиссии тоже было довольно шумно. Впервые за долгие годы, сразу два злодея, стоящие 0 очков, были повержены. На полигоне Ц Кацуки Бакугу напоследок пару раз пнула добитого ей робота, стоимостью 3 очка и поспешила к выходу. По ее примерным подсчетам она уничтожила злодеев на общую сумму около 85-90 очков. Ха, интересно, сколько смог набить Алан, думала она, идя по разрушенным улицам. И нахрен мне твоя кровь не понадобилась? Самодовольно ухмыльнулась она, ощупав карман с колбой. Сам же Алан сейчас стоял, прислонившись к стене здания, возле остатков уничтоженного им робота. Его больше не окутывала аура, а тело, кажется, даже чуть-чуть уменьшилось, по сравнению с привычными объемами мышц. Вот и хрен знает, стоило оно того или нет, устало усмехнулся он, пытаясь вновь собраться с мыслями. Он успел выпустить украденную им силу в воздух, до того, как исчерпать свой лимит времени. Именно поэтому он сейчас мог не только оставаться в сознании, но даже самостоятельно передвигаться, правда с большим трудом. А вот о использовании кражи ему необходимо было забыть, как минимум часов на 5. Почувствовав, как слабый ветер продувает спину, Алан нахмурился и с видом мученика стянул с себя куртку. «Ха, так вот чего та девчонка голосила!» Усмехнулся он, увидев состояние своей одежды. Его спортивная куртка была прожжена насквозь в нескольких местах на спине, и судя по характеру дыр, это была очень едкая кислота. А я-то даже не заметил, так состязанием увлекся. Вот она, наверное, испугалась, что сейчас прожжет меня до костей. Примерно через минуту он все же собрался с силами и неспешным шагом направился к выходу. Там его встретили сотрудники медпункта и, убедившись, что он просто сильно устал, отпустили. В отличие от Мидори, который все еще валялся без сознания на больничной койке, не успел он выйти из полевой палатки медпункта, как заметил буквально летящую к нему девушку с розовой кожей. «Ты в порядке? Прости, я не хотела в тебя попасть, я просто», — затараторила девушка, оборвавшись, когда Алан молча развернулся к ней спиной. «Да ладно», — подойдя ближе, девушка осторожно дотронулась до мест, где куртка была прожжена ее кислотой, с удивлением понимая, что на его коже нет даже следов химических ожогов. «Слушай, я всегда рад пообщаться с красивой девушкой, но я так устал. Еще увидимся». Устало махнув рукой на прощание, Алан побрел по направлению к воротам Юэй. «Блин, вот бы попасть с ним в один класс. Если ему плевать на мою кислоту, то может быть он тот самый». Мечтательно закатив глаза, подумала Мина, глядя в спину уходящего Алана. Пройдя примерно полпути, Алан заметил стоящую со скучающим видом Кацуки, которая ждала его у ворот. Увидев состояние своего брата, ее глаза округлились. «Выглядишь хреново», — без капли жалости заключала она, когда он подошел ближе. «Ага», — усмехнулся Алан, — «перестарался маленько. У тебя были сильные соперники или просто в вора заигрался?» — уточнила девушка, неосознанно беря брата под руку. «Не сказал бы, просто я решил одолеть ту махину на 0 очков, усмехнулся Алан, заставив Кацуки закатить глаза. «Ты идиот, но ты ведь и так это знаешь», — пробормотала она. «Подожди, так ты победил его?» «Ага, он рухнул к моим ногам словно груда металлолома. Невероятно, сколько бы мне потребовалось времени, чтобы уничтожить такую махину», — возбужденно подумала Кацуки, неосознанно ускоряя шаг и заставляя Алана тихо застонать от усталости. Кацуки настолько погрузилась в свои мысли, что даже забыла бросить пробирку с кровью ему в лицо, как планировала ранее. Лишь на полпути домой она заметила, что они идут с братом практически в обнимку, и с громким криком отпрыгнула от него, заливаясь краской. Вернувшись домой, они даже не успели закрыть за собой дверь, как Мицуки схватила их за руки и потащила в гостиную, с требованием рассказать ей все, что произошло с ними за последние несколько часов. Академия Юэй, зал наблюдения и оценки. После присуждения всем участникам очков спасения, количество которых определяла комиссия, перед всеми сидящими в зале загорелся большой экран, показывающий финальные результаты. «Бакуго — это ведь не какая-то семья потомственных героев?» — шепотом спросил один из членов комиссии. «Сомневаюсь, я о такой ничего слышал», — пожал плечами его сосед. «Что же, похоже, у нас новый рекорд», — объявил председатель комиссии, дождавшись, пока все пробегутся по списку глазами. «Да, давненько такого хорошего набора не было», — кивнул зам председателя. Глава 14. Второй в жизни удар. Оставшаяся неделя каникул пролетела крайне быстро. Пока Юэй обрабатывала результаты экзаменов и оформляла нужные документы, поступающим оставалось только ждать. Алан, который был уверен в своем результате, снова проводил много времени в школьной лаборатории Мей, которую она смогла выбить себе даже во время каникул, уже после завершения школы. Как и ожидалось, ее презентация прошла на ура, удивив даже экзаменационную комиссию, которая многое повидала на своем веку. С утра и до обеда они тестировали ее новые идеи, отметая неудавшиеся прототипы и тут же придумывая идеи для новых. Алан все еще ничего не смыслил в технике, но в прошлой жизни обожал читать научную фантастику, так что даже умудрился подкинуть Мей парочку идей для ее новых малышей, как она ласково называла свои творения. После обеда, закончив все тесты, они переодевались и шли гулять. Парк, кино, парк аттракционов, кафе, ресторан. Им в общем-то было плевать, где проводить свое время. Алан уже был готов логично завершить начало их отношений, но видя неопытность девушки, для которой это в принципе был первый опыт каких-либо отношений, помимо рабочих, он терпеливо дожидался, пока она будет готова, всегда нося презервативы в кармане, на случай, если она созреет без предупреждения. На выходных, которые Мей проводила с родителями, Алан хорошо провел время с Кинда, которая сама позвала его на следующий же день после вступительных экзаменов. Энергичная девушка обожала долгие пешие прогулки, во время которых безумолку говорила о себе, попутно задавая тонну вопросов о своем спутнике. Сильно удивившись, узнав о победе Алана над нулевым роботом, Кинда взяла с него обещание как-нибудь сразиться с ней. Наконец, спустя неделю, придя домой, Мицуки громко крикнула: «Дети, вам тут письма из Юэй пришли». Почти одновременно выйдя из комнаты, Алан с Кацуки переглянулись. «Дамы вперед», — улыбнулся Алан, протягивая сестре ее конверт и оставляя себе свой. «Трусишь», — ухмыльнулась Кацуки, уверенным движением разрывая бумагу. На пол из конверта, вместе с пачкой бумаг, выпала маленькая пластиковая штука, на вид напоминающая хоккейную шайбу. С легким жужжанием верхняя часть шайбы загорелась, проецируя в воздухе изображение, примерно в 2 метра высотой. «Всемогущий», — удивленно пробормотала Мицуки. «Я здесь, как проекция», — бодрым голосом заговорило изображение. «Не удивляйся, юная ученица. Теперь я один из преподавателей в Юэй, и я хочу поздравить тебя с поступлением на геройский факультет. Юная Кацуки Бакуго, ты отлично проявила себя во время вступительного экзамена, заслуженно заняла 2-е место среди всех поступающих. Все подробности находятся в бумагах, приложенных к этому письму». Изображение пропало, и на секунду в коридоре воцарилась тишина, но только на секунду. «Ну, чего ты встал? Показывай свое!» — закричала Кацуки, тряся Алана за плечи. «Чего ты такая нервная?» — улыбнулся он, аккуратно вскрывая конверт и кладя аналогичную шайбу на пол. Появившийся всемогущий выдал ту же речь, единственными отличием которой были другое занимаемое место и имя. «Да вы издеваетесь!» — вскрикнула Кацуки, узнавшая, что ее брат обошел ее во время экзамена. «Дети, вы у меня такие молодцы!» — закричала Мицуки, со слезами радости на глазах заключая их в железные объятия. «Ты же просила нас порвать там всех, вот мы и порвали, верно, сестренка?» — улыбнулся Алан, вновь ощущая приятное прикосновение от груди матери. «Ага, но не расслабляйся, я все равно превзойду тебя!» — ухмыльнулась Кацуки, обнимая мать и всем видом показывая, как ей не нравятся эти нежности. До первого учебного дня в Юэй оставалось еще несколько дней. Алан вместе с Кацуки и Мидорией съездили в свою среднюю школу, чтобы забрать оставшиеся документы. Стоя перед столом директора школы, им пришлось целых полчаса выслушивать, какие они замечательные ученики и как школа ими гордится. После чего близнецы Бакуго потащили Мидорию в место, где они тренировались все это время. «Да не хрустальный я, давай бей, бей, пока я сама тебя не взорвала, чертов нытик». Так как Кацуки отказывалась верить, что Мидория, как и ее брат, смог уничтожить робота, стоящего 0 очков, то Алан предложил ему продемонстрировать свою новообретенную силу. Это будет ей только на пользу. Двойное желание превзойти стоящих впереди должно неплохо подстегнуть ее и без того упорную натуру. «А уж когда появится Тодороки, ты определенно сможешь за себя постоять, сестренка». «Алан, может, все же не надо? Я плохо контролирую», — продолжал отнекиваться Мидория. «Да бей ты уже», — усмехнулся Алан, расставляя руки в стороны. Каким бы сильным ни был удар всемогущего младшего, он не мог покрыть площадь его тела, а значит, ему нечего было волноваться. «Ладно». Стиснув зубы, Мидория отвел руку для удара, которая, спустя пару секунд колебаний, покрылась светящимися линиями, излучая невидимую обычным взглядом энергию. Так вот как это выглядит. На секунду зажмурив глаза, Мидория нанес свой удар, целясь куда-то в живот Алана. Выпучив глаза от удивления, Кацуки наблюдала, как тело ее брата по частям разлетается в разные стороны, в то время как ударная волна от удара чуть не сбила ее с ног. «А-а-а, прости». Испугавшись эффекта собственной силы, Мидория попятился назад, на ходу выкрикивая извинения и судорожно оглядывая площадку. «Ну круто же, а?» Спустя пару секунд раздался веселый голос Алана, поднимающегося из оврага, куда забросила большую часть его тела. Кацуки облегченно выдохнула, видя, что брат не переоценивал свои способности к регенерации. Глава 15. «Когда там уже в Юэй? Значит, мы теперь одноклассники?» — радостно спросила Кинда. «Ну, если они не решат затеять перестановки, то да», — ответил Алан, поднося чашку чая ко рту. Завтра был первый учебный день в Академии Юэй, а сегодня всем ученикам разослали небольшие памятки, в которых также был указан класс, в который их определили. К облегчению Алана, он сам, Кацуки, Мидория и Кинда попали в класс А, Так как списков учеников не было в открытом доступе, то об остальном наполнении он мог только гадать. «Отлично, мы точно сможем сразиться на одном из практических занятий. Так хочется меня побить», — усмехнулся Алан, глядя в светящиеся энергией глаза девушки. «Что? Конечно, я не хочу никого бить. Я хочу устроить с тобой спарринг, это ведь разные вещи», — помотала головой девушка. «И все-таки хочешь», — рассмеялся Алан, заставляя девушку погрозить ему слегка увеличенным кулаком. Еще немного пообщавшись, они разошлись по делам. Кинда нужно было закупиться к предстоящей учебе, а Алан обещал Мей, что сегодня придет пораньше. Ей нужно было помочь собрать все ее наработки из лаборатории и перетащить к ней домой. Умных роботов она пока не изобрела, так что приходилось полагаться на старую добрую мужскую силу. Идя по улице в сторону станции метро, Алан ощутил сразу несколько вспышек. Всего в паре десятков метров кто-то использовал причуды. С тех пор, как он получил свой последний навык, его видение мира довольно сильно изменилось. Во-первых, сам навык. Навык сенсорика УР-1. Описание. Владелец навыка сенсорика способен чувствовать энергию ауру живых существ на расстоянии, на данный момент 100 метров. Определять примерный уровень сил ограничено. Уже это довольно сильно повлияло на его понимание этого мира. Если раньше слова «больше 80% людей имеют причуды» было лишь сухими фактом, то сейчас он буквально мог увидеть их, даже когда человек не использовал свою силу. Следующим же сюрпризом оказалось то, что выкинула система после покупки последнего навыка. Внимание! Вы собрали полный набор навыков. Персонаж бан, лисий грех жадности. Вам доступно особое распределение сил, уровень сил. Принять? Ну, хуже точно не будет принять. Уровень сил получен. Описание. Уровень сил – совокупный показатель, характеризующий ваши общие боевые возможности. Сила – показатель, отвечающий за ваши физические возможности. Скорость, прочность, силу физических атак. Магия – показатель, отвечающий за силу магических атак и уровень магического воздействия. Дух – показатель, отвечающий за ментальные и духовные сопротивляемости. Открыть ваш текущий уровень сил? Да, уровень сил. Магия 50, сила 50, дух 400. Значит, полтинник в силу. Это примерный уровень взрослого человека, но почему магия такая же низкая? Что вообще считается магией? Может, только активные навыки по типу кражи или сенсорики? Да и высокий дух вызывает некоторые вопросы. Школьная лаборатория Мей. «Ты уверена, что это вообще твое? Ему на вид больше, чем мне», — усмехнулся Алан, забирая из рук девушки какую-то старую рухлядь, по виду напоминающую измерительный прибор. «Да какая разница? Сюда все равно никто не ходит, кроме меня», — отмахнулась Мей, вытаскивая из кладовой новую непонятную вещицу. Конечно, Алан мог просто вызвать грузчиков, благо что в деньгах он не сильно нуждался, но решил не упускать возможность самолично помочь своей девушке. Тем более, что вещей, которые нужно перенести, оказалось не так уж и много. В основном это были старые ручные чертежи и различные кипы бумаг, которые они быстро укомплектовали в найденные тут же коробки. Сложив все это добро на тележке, они довольно быстро оказались возле многоэтажного дома, в котором жила Мей. Квартира девушки располагалась на втором этаже, так что Алану потребовалось всего около 5 минут, чтобы быстро перетаскать все коробки, которые Мей быстро запихнула в недра кладовки. «Все, кажись, последние», — сказал Алан, разминая кисти. «Слушай, начало Мей, садясь на диван. Я понимаю, что как девушке мне далеко до идеала, но в общем я готова, наверное, просто я, ну ты знаешь». Девушка так и не смогла найти нужных слов и беспомощно развела руками, с надеждой смотря на Алана. Сейчас она была в своей домашней одежде. Обычная футболка и короткие шортики, очки, которые она почти никогда не снимала со своей головы, лежали где-то в коридоре. «Давай так», садясь рядом с ней на диван, сказал Алан. «Я просто начну, а если ты почувствуешь себя некомфортно, то я остановлюсь в любой момент, обещаю». «Ну, я думаю, стоит попробовать», решительно сказала Мей, разворачиваясь к нему. Взяв девушку за плечи, он приблизил ее к себе и наклонился к ее лицу. Глаза девушки заблестели в волнительном ожидании. «Я обещаю, что тебе понравится», — с нежностью в голосе сказал он. Девушка только молча кивнула, полностью доверив ему свое тело. Улыбнувшись, Алан запустил свои руки под футболку, на ее бока и талию, аккуратно скользя по ее нежной коже. «Алан», — прошептал Мей, впервые ощущая, как кто-то так к ней прикасается. Опустив одну руку ниже, он быстро забрался к ней в шортики. Просунув ладонь за резинку на поясе, он забрался к ней под трусики и стиснул упругую булочку Мей в своей руке. «Ах, пожалуйста, продолжай», – прошептала Мей, опуская голову на его плечо, чтобы попытаться скрыть смущение. Повторив то же движение второй рукой, Алан аккуратно приспустил ее шортики вместе с белыми трусиками. «Боже, я и правда это делаю», – еще сильнее зардевшись, прошептала Мей. «Тебе нечего стесняться, ты прекрасна», – прошептал Алан в ответ, поглаживая стройные бедра девушки. Уложив Мей на диван, он положил ладони на ее колени, мягко раздвигая ее ноги перед собой. Опустив руки на бедра девушки, он наклонился к ее манящей влажной киске. «Ах!» – громко выдохнула Мей, ощущая нежные касания губ у себя между ног. Несколько раз нежно поцеловав киску Мей, Алан раздвинул ее половые губы, вызвав еще больше томительных вздохов, выходящих из груди девушки, когда он запустил внутрь свой язык, стараясь исследовать им каждый доступный ему сантиметр. Стараясь подавить рвущийся из ее рта стон, Мей неосознанно свела свои ноги, обхватив голову Алана, язык которого не переставая двигался в ее киске. Когда он особенно глубоко проник в нее, она не смогла сдержать протяжный стон, руками вцепившись в его волосы. Исследуя киску девушки, что никогда не знала мужской ласки, Алан быстро понял, что она на пределе. Ему понадобилось всего около 20 секунд, прежде чем девушка содрогнулась от удовольствия всем телом, обильно заливая его лицо своими соками. «Алан, боже, как же это хорошо!» — громко простонала она, только сейчас отпуская его волосы и откидывая голову назад. «Значит, ты хочешь продолжить?» — спросил Алан, вылезая из-под ног девушки. «Да, теперь я точно знаю, что готова», — прошептала Мей, притягивая его к себе для новой серии поцелуев. Глава 16. «Вы думали, это сюжет? Влюбленное лицо». Осторожно расположив Мей на диване, Алан скинул с себя футболку и брюки, оставив их валиться на полу, прежде чем присоединиться к девушке. Перевернувшись на бок, чтобы посмотреть ей в лицо, Алан обхватил одну щеку ладонью и притянул ее лицо, завладевая ее губами. В отличие от прошлых поцелуев, этот был страстным и требовательным. Пока языки Алана и Мей были заняты, переплетаясь друг с другом, Алан скользнул рукой, которая все еще была на ее щеке, вниз по ее руке и боку, пока не добрался до ее упругой попки. Схватив одну ягодицу девушки, Алан заставил ее задышать еще чаще, чем раньше. «Возьми меня, Алан», — прошептал Мей, на секунду прерывая их поцелуй. Руки девушки метнулись вниз, в одно движение сбрасывая футболку. Снова поцеловав ее в губы, Алан быстро переместил обе руки к теперь уже обнаженной груди и принялся быстро освобождать ее от лифчика. Он быстро сорвал бюстгальтер и отбросил его в другой конец комнаты, прежде чем обхватить большие мягкие груди руками. «Тебе правда нравится?» — прошептал Мей. «Ты прекрасна, везде», — улыбнулся Алан, массируя груди руками, наслаждаясь их размером и мягкостью. Доказывая свою точку зрения, он наклонился и взял вершину одной груди в рот, нежно посасывая ее, одновременно массируя другую свободной рукой. Испытывая непередаваемое возбуждение, Мей чувствовала, что вот-вот взорвется. Его уверенные руки нежно массировали ее мягкие груди, а его губы и язык нападали и играли с ее напряженными сосками, заставляя ее испускать постоянные стоны. Спустя пару секунд Алан сделал то же самое с другой грудью, неожиданно заставив Мей снова выгнуться в его руках, заливая диван своими соками. «Какая ты быстрая», — улыбнулся он, отчего Мей мгновенно покраснела. «Ты просто слишком опытен, это даже подозрительно», — смущенно сказала девушка. «Это я то, мой опыт в прошлой жизни — это практически повод для смеха», — улыбнулся Алан про себя. Двигаясь дальше, Алан начал дразнить внутреннюю сторону ног девушки кончиками пальцев, прежде чем переместить одну руку вверх и осторожно касаться ее киски. Он еще больше возбудил девушку своими осторожными касаниями, чем скользнуть вниз и провести пальцем по внешним краям ее входа. Мей вновь почувствовала, что больше не может терпеть, ее киска буквально взорвалась, заливая руку Алана новой порцией соков. Девушка была так ошеломлена двумя пережитыми один за другим оргазмами, что едва расслышала Алана. «Ладно, я думаю, ты и правда готова», — усмехнулся он, притягивая ее к себе. Медленно целуя ее тело, он добрался до долины между ее грудями, взял их в свои руки, крепко прижал друг к другу, пока не смог взять вершины обеих и пососать их одновременно. Своим языком он пробегал восьмерки вокруг и между сосками, наконец взяв их в зубы и растягивая, заставляя ми их ныкать и стонать от удовольствия. Отпустив их, он позволил задорным грудям девушки вернуться в исходное положение и продолжил свой путь. Продвигаясь вверх, Алан остановился, вдыхая ее приятный запах, облизывая и целуя ее шею. Ми была настолько потеряна в удовольствии, что лишь краем сознания заметила, как Алан попросил разрешения войти в нее, но как только он это сделал, девушка не смогла сдержать громкий крик удовольствия. «Умоляю, сделай это!» – простонала Мей, обхватив ногами тело Алана, пытаясь притянуть его ближе. В пылу страсти девушка даже не заметила, что уже потеряла свой статус девственницы. Радуясь проявившейся инициативности у девушки, Алан медленно протолкнул член внутрь, пока он весь не оказался охвачен тугими стенками ее киски. Медленно работая взад и вперед, Алан постепенно набирал скорость. Чем быстрее он шел, тем больше ее груди дрожали и подпрыгивали взад и вперед. По стонам девушки Алан понял, что она скоро будет близка к финалу, поэтому увеличил скорость своих толчков, каждый из которых накапливал ее удовольствие, пока не почувствовал, как влагалище Мии еще крепче обхватило его член и было почти готово взорваться. Спустя пару секунд оба одновременно кончили и с обоюдным стоном рухнули на диван. Алан притянул Мии ближе к себе и обнял ее. «Я люблю тебя, Алан», – прошептала Мии. «Я люблю тебя, Мии», – улыбнулся Алан в ответ. «Наверное, мне стоит принять душ», – рассмеялась девушка. Кажется, только сейчас она заметила, что все ее тело измазано собственными соками и спермой ее парня. «Предлагаю совместить приятное с полезным», – прошептал Алан, зарываясь лицо в кипу вьющихся розовых волос. «Я за, но сначала я все же ополоснусь», – сказала девушка, быстро вскакивая на ноги. Как быстро она освоилась, удивленно подумал Алан. «Хотя, если в сексе она будет так же хороша, как и в своих железках, то я только за. Брать весь процесс столько на себя довольно утомительно». Наблюдая за красивой попкой и стройными подтянутыми ногами девушки, идущей в душ, у Алана неожиданно проскочила мысль, что уже давно билась на окраинах его сознания. «Ну как там с гаремом?» Пролежав на диване около минуты, Алан так и не придумал, как объяснить девушке о своих грандиозных планах. Поэтому, решив пока оставить этот вопрос, он направился в душ. Через несколько секунд он уже стоял за дверью душевой кабинки, наблюдая за тем, как Мия омывает свое тело, как капельки воды катятся по ее груди, вниз по животу и ногам, наблюдая, как она медленно протирает мочалкой свою шею и грудь. Заметив, что Алан с улыбкой наблюдает за ней, Мия решила, что не может все время заставлять его проявлять инициативу и пора бы уже что-то сделать самой. Она провела одной рукой по животу, опуская ее к своей киске, а другую положила себе на грудь, играясь и дразня со своими возбужденными холмиками. Увидев, что ее парень уже достаточно возбужден этим зрелищем, она использовала руку, которая до этого сжимала ее грудь, и положила ее на стену душевой, соблазнительно наклоняясь. Предоставив Алану отличный взгляд на свою попку и киску, она продолжала ласкать себя пальцами, смотря на возбужденную девушку, ласкающую себя у него на глазах, на воду, стекающую с ее спины, ног и груди. Он хотел тут же забраться к ней, но не смог оторвать свой взгляд ни на секунду. «Тебе понравилось смотреть, как я играю с собой», – простонала Мей, запуская свои пальцы еще глубже внутрь себя. Придя в себя от ее голоса, Алан быстро шагнул внутрь, под падающую воду, присоединяясь к девушке. Мия положила обе руки на стену, одновременно слегка выгибая спину, упираясь попкой в стоящий член Алана, и тут же не смогла сдержать протяжный стон, почувствовав, как влажные мужские руки медленно скользят по ее заду и спине. «Я так жалею, что мы не делали этого раньше», – прошептала она, чувствуя, как его руки скользят по ее животу и бедрам, а язык облизывает ее шею. Одна его рука гладила ее левую грудь, лаская и массируя ее, в то время как другая медленно водила пальцами по ее животу и время от времени опускалась вниз, чтобы подразнить ее влажную киску. Она также чувствовала, как его член медленно трется о ее ягодицы в такт движением его рук. «Готово?» – прошептал он, на секунду останавливая движение своих рук. «Можешь больше не спрашивать, теперь я готова всегда», – простонала Мей, наклонившись, трясь своей упругой попкой о его член. «Молодец», – ухмыльнулся Алан, с наслаждением глядя на свою девушку, согнувшуюся сейчас перед ним. Все еще улыбаясь, Алан взял обе ее бедра в свои руки и медленно вошел в нее. Набирая скорость, он быстро входил и выходил из нее. С каждым толчком изо рта Мии вырывался новый стон или крик. Ускорившись, Алан наклонился и положил одну руку на стену, используя другую, чтобы играть с грудью Мии, которая качалась в такт их движением. «Не жалей меня, входи так, как только хочешь», — закричала Мии. Поняв, что девушка окончательно раскрепостилась, Алан еще больше ускорил темп и начал врезаться в киску девушки так сильно, как только мог, прижимая девушку щекой к стенке душевой. «Ты прекрасна, Мии», — прошептал Алан, прежде чем расслабиться и послать свою сперму в лоно девушки. Мии чувствовала, как горячая жидкость хлынула внутрь, растягивала ее лоно. Когда он наконец остановился и вытащил свой член, вся лишняя жидкость начала вытекать из нее, стекая по ее стройным ногам и быстро утекая вместе с водой из душа. «Знаешь, я пока слишком молода для детей, мне всего 18», — улыбнулась Мии, опираясь спиной на стенку душевой. «Не переживай, в вашем мире экстренная контрацепция зашла довольно далеко, хоть и не может постоянно заменять обычную», — улыбнулся Алан, притягивая ее лицо для долгого поцелуя. Что-то в словах ее парня показалось Мии странным, но через секунду она уже не могла думать об этом, снова полностью растаяв в его руках. Глава 17. А вот и Юэй. И я тебя умоляю, ну заведи хоть одну нормальную подругу. Нельзя же все время каких-то придурков за собой таскать, Кацуки. Посмотрим, будут ли они такими же дурами, как в средней школе, неохотно ответила Кацуки, заставив Алана закатить глаза. Старшая школа Юэй или же просто Академия Юэй считается лучшей старшей школой с упором на геройский факультет. Она расположена на вершине поросшего лесом холма, с которого открывается отличный вид на Мусутафу, город, в котором жили семьи Бакуго и Мидори. Всего имеется 4 факультета и 11 классов. Шестидневная рабочая неделя, единственный выходной – воскресенье. Расписание может немного меняться по особым случаям, но обычно выглядит так. Уроки с 1 по 4, обычно это стандартные для всех старших школ. Японский язык, математика, английский язык, литература, философия, история и прочие предметы, которые, как говорят, необходимы для общего развития. Конечно, учебная программа учитывает направление факультета, поэтому геройские классы имеют несколько сжатую общую программу с дополнительными блоками, которые не изучают в обычных школах. Оставшиеся 2 урока полностью посвящены геройской деятельности. Это могут быть как практические, так и лекционные занятия. Именно в этом месте им предстояло провести следующие 3 года, до получения лицензии героя-профи. Сегодня возле главного входа академии было достаточно оживленно. Толпа первогодок в новенькой школьной форме толпилась у ворот, стараясь как можно быстрее попасть внутрь. У входа стоял уже известный многим профессиональный герой и один из учителей академии, Сущий Миг. И пока старшие курсы спокойно проходили в открытые ворота, новоприбывшие ученики были вынуждены показывать свои документы учителю, для того чтобы он выдал им ученический пропуск внутрь. Некоторые, из особо умных, пытались пройти вместе со старшими, и тогда срабатывала система, называемая «барьер Юэй», ворота закрывались, на стенах появлялись дополнительные секции, а Сущему Мику приходилось в очередной раз отменять тревогу, вводя особые коды доступа со своего ноутбука. Спустя примерно полчаса ожиданий, троице наконец удалось попасть внутрь. Быстрым шагом пройдя по внутренней территории, они поднялись на крыльцо и зашли внутрь. Если верить указаниям, которые дал им Сущий Мик, то их класс находился на 3-м этаже в левом крыле здания. Не переставая удивляться размерам учебного здания академии, они вскоре нашли огромную дверь, на которой большими красными буквами было написано 1А. «Похоже, нам сюда», – пробормотал Алан, открывая дверь. «Привет, народ!» Они попали в достаточно просторный класс, почти полностью заставленный 4 рядами парт и стульев. 2 входа-выхода, небольшое возвышение с трибуной для учителя и зеленая доска, занимающая почти всю стену. «Привет!» – нестройно ответили ученики, которые сейчас находились в классе. Сейчас их было всего 5. Довольно высокий парень в очках, парень с безразличным взглядом и волосами разных цветов, девушка с очень даже взрослыми формами, девушка-лягушка Яцука Кинда, которая приветливо помахала ему рукой. «Привет, Алан! Ой, это и есть твоя сестра, Кацуки, а тот паренек, наверное, Мидория?» Быстрым шагом подойдя к выбирающим места новоприбывшим, Кинда начала бессовестно их рассматривать, отчего Мидория мгновенно занервничал, покрываясь краской и теряя навык красноречия. «Ага, милая сестренка, и если она даже тут не сможет найти себе подруг, то я, наверное, застрелюсь», — усмехнулся Алан. «Если бы это могло помочь», — бросив гневный взгляд, буркнула Кацуки, усаживаясь за парту. Дождавшись завершения их короткого разговора, к ним устремился парень в очках. «Приятно познакомиться, меня зовут Идатения», — сказал он, зачем-то активно жестикулируя руками. «Привет, я Алан Бакуго, но лучше зови просто по имени, меньше путаницы будет», — улыбнулся Алан, вовремя одернув руку, которую чуть не протянул парню. «Нет, наверное, никогда не привыкну», — вздохнул он про себя. «Алан, значит», — немного неуверенно произнес Ида. «Я просто хотел сказать, что выражаю тебе свое уважение. Ты понял суть практического экзамена намного раньше меня. Не люблю признавать такое, но ты лучше меня. Да, понять суть. В нашей будущей профессии это очень важно. Ты молодец, что смог признать свой просчет, значит, ты сможешь стать лучше. Уверен, ты сможешь развить в себе качества, которые должны быть присущи истинному герою», — максимально серьезным тоном сказал Алан, глядя прямо в глаза изумленному пареньку. «Спасибо за похвалу. Раз ты так говоришь, то...» — возбужденно начал Ида, но его прервал громкий смех Кацуки. «Здесь все такие доверчивые, он же просто захотел потягаться с главным врагом на экзамене. Мой брат – это последний человек, на которого нужно равняться как на героя». «Что ты такое гова?» – неуверенно начал говорить Ида, пока его взгляд метался между смеющейся Кацуки, нервно шокированным Мидорией и смеющимися глазами Алана. «Нет, я точно смогу хорошо развлечься здесь», — все еще посмеиваясь сказала Кацуки, откидываясь на стуле. Глава 18. Лучший учитель прибыл. Пока Алан с остальными знакомились между собой, Ида сидел рядом, пытаясь осознать происходящее. И эти двое, лучшие, среди всех поступающих, они ведь совсем на героев не похожи. У первого места нет ни капли серьезности или геройских намерений. Подумать только, он бросился на главного злодея только потому, что хотел испытать свою причуду. А девушка вообще сказала, что вынесет меня, если я не прекращу ее доставать. Как такое вообще возможно? Это ведь место, где собираются лучшие из лучших, разве не так? Рядом с ним сидел Шота Тодороки. Он почти не принимал участия в разговоре, только коротко представился и вернулся на свое место, однако внимательно слушал все, что говорили его одноклассники.